Он открыл нагревшуюся до нужной температуры духовку и, морщась от ударившего в лицо жара, поставил первый за эту ночь противень с булочками. Наверху, в узкой комнате, Рудольф, разделавшись с уроками, писал по-французски любовное письмо мисс Лено. Закончив, он прочитал его, потом первоначальный английский вариант. «И, наконец, я должен сказать вам, дражайшая мадам, что когда я случайно встречаюсь с вами в школьном коридоре или вижу, как вы в одиночестве бредете по улице в своем голубом пальто, у меня возникает страстное желание отправиться в ту далекую страну, из которой вы к нам прибыли, и перед моими глазами встает пленительное видение. Мы с вами гуляем под руку по бульварам Парижа, только что освобожденного отважными солдатами вашего отечества и моей страны, ваш покорный слуга Рудольф Джордах». Он опять с удовольствием прочел французский перевод. «Что и говорить. Хочешь выглядеть элегантным, пиши по-французски». Затем, не без сожаления, порвал оба листка в мелкие клочки. Он знал, что, конечно же, не пошлет мисс Лено никакого письма. До сегодняшнего вечера он уже 6 раз писал ей, но потом рвал письма, потому что она наверняка сочла бы его сумасшедшим, и чего доброго, нажаловалась бы директору школы. Ну и, кроме того, он, естественно, не хотел, чтобы отец или мать, или Гретхен, или Том нашли в его комнате любовные письма, неважно на каком языке. Рудольф встал из-за стола и взглянул на себя в маленькое неровное зеркало, висевшее над ветхим дубовым туалетным столиком. Он очень следил за своей внешностью и часто смотрелся в зеркало, отыскивая в своем лице черты человека, каким ему хотелось бы стать. Его прямые черные волосы всегда были зачесаны идеально гладко. Время от времени он выщипывал редкий темный пушок на переносице, чтобы не было прыщей, не ел сладкого. Приучал себя не хохотать во все горло, а лишь улыбаться, да и то не слишком часто. Был очень консервативен в выборе цвета одежды, упорно работал над походкой, стараясь держаться прямо и ходить не спеша, легким скользящим шагом. Ногти он полировал, а раз в месяц сестра делала ему маникюр. Он избегал драк. Ему вовсе не хотелось, чтобы его приятное лицо обезобразил перебитый нос, а длинные тонкие пальцы распухли в суставах. Чтобы держаться в форме, он занимался спортом. Когда хотелось полюбоваться природой и насладиться одиночеством, ходил на рыбалку и ловил на блесну, если кто-нибудь наблюдал за ним, а если вокруг никого не было, просто на червей. «Ваш покорный слуга», — сказал он по-французски, глядя на свое отражение в зеркале и стараясь походить на настоящего француза. Мисс Лено всегда выглядела истинной француженкой, обращаясь к классу по-французски. Он сел за маленький желтый столик, служивший ему письменным столом, придвинул к себе лист бумаги и попытался мысленно представить мисс Лено. Она была высокой, с узкими бедрами, тонкими стройными ногами и полной грудью, всегда торчавшей вперед почти под прямым углом. Ходила она на высоких каблуках, любила разные ленточки и щедро мазала губы. Вначале он нарисовал ее одетой, лицо получилось не слишком похожим, и он добавил висков по локону и заштриховал губы потемнее. Потом попробовал вообразить ее вообще без одежды. Изобразил ногой. Мисс Лено сидела на высоком табурете и смотрелась в ручное зеркальце. Он порвал рисунок. Ему было стыдно. «Узнай кто-нибудь из родных, о чем он думает и чем занимается». Он начал раздеваться. Спальня матери была этажом ниже, и чтобы мать не догадалась, что Рудольф еще не лег, он ходил по комнате в носках. Каждое утро ему приходилось вставать в 5 часов и развозить на тележке, прицепленной к велосипеду, свежие булочки покупателям, и мать сетовала, что он не высыпается. На экране кинотеатра «Казино» Эрол Флинн убивал японцев направо и налево. Томас Джордах сидел в последнем ряду и жевал в темноте карамель из пакетика, который он выудил из автомата в фойе, опустив вместо монеты оловянную плашку. По части изготовления таких плашек он был большой мастер. «Откинь-ка одну, старик!» — попросил его Клод нарочито грубым голосом, каким гангстеры в кинофильмах просят новую обойму. Дядя Клода Тинкера был священником, и Клод, чтобы его из такого невыгодного родства не считали пай-мальчиком, старался произвести впечатление тертого парня. Том щелчком подбросил карамель в воздух. Клод поймал ее и начал громко чавкать. Ребята сидели, развалившись и положив ноги на спинки передних свободных кресел. Как всегда, они проникли в зал через окошко, расположенного в подвале мужского туалета. Решетку на окне они сорвали еще в прошлом году. Тому надоело смотреть фильм, глядя, как Эрол Флинн с помощью различных видов оружия в одиночку уничтожает целый взвод японцев. Он буркнул: «Фонус, балонус». «На каком-то языке вы говорите, профессор?» — начал их обычную игру Клод. «На латыни», — ответил Том. «В переводе это означает «дерьмо». «О, какое глубокое знание иностранных языков!» — покачал головой Клод. «Глянь-ка вон туда», — сказал Том. «Видишь того солдата с девчонкой?» Через несколько рядов от них сидел в обнимку с девушкой какой-то солдат. Народу в зале было мало, и места вокруг парочки пустовали. Клод нахмурился. «Он слишком здоровый. Посмотри, какая у него шея». «Генерал, мы атакуем на заре», — торжественно произнес Том. «Загремишь в больницу», — предупредил Клод. «Хочешь насморк?» Том снял ноги со спинки кресла, встал и двинулся по проходу между рядами. Ноги в кедах бесшумно ступали по ветхому ковру, покрывавшему пол казино. Клод, долговязый парень, с худыми руками, палками, острой беличьей мордочкой, длинным носом и мягкими влажными губами, неуверенно пошел следом. Он был близорук, и очки отнюдь не украшали его. Хитрый интриган, всегда действовавший из-под тишка, он умел выходить сухим из воды, не уступая в изворотливости ловким адвокатам крупных корпораций. Он неизменно был одет в темный костюм с темным галстуком. Легкая сутулость придавала ему сходство с литератором, двигался он как-то виновато, неловко ставя ноги, и вообще производил впечатление обыкновенного тихонь. Его недюжинная изобретательность в основном проявлялась в хулиганских затеях. Отец Клода работал главным бухгалтером на заводе кирпичи и черепица Бойлона, а мать, кончившая женский колледж Святой Анны, возглавляла общественную комиссию, призванную содействовать набору в армию. Положение родителей, наличие дяди и священника, плюс собственная безобидная и слегка отталкивающая внешность, позволяли Клоду безнаказанно осуществлять свои каверзные мысли. Том сел позади девушки, а Клод позади солдата.